Эпизод 91. Улица Ирисвейен, Осло, 16 мая 2000 года. Первый по-летнему теплый день сменила прохлада. Полицейский автомобиль въехал в притихший жилой район. Харри было не по себе. Не от того, что он запотел под бронежилетом. Нет, ему не нравилась эта тишина. Харри смотрел на аккуратно постриженные живые изгороди, на окна особняков. Нигде ни малейшего движения. Атмосфера вестерна, где героев поджидает засада. Вначале Харри не хотел надевать бронежилет, но Том Воллер, ответственный за операцию, предложил ему выбор: либо наденешь жилет, либо остаешься дома. На аргумент, что пули из мерклиновской винтовки пробивают стены так же легко, как горячий нож в известной поговорке режет масло, Воллер просто пожал плечами. Полицейских автомобилей было два. Другой, в котором сидел Воллер, должен был ехать по улице Согнсвейен и дальше мимо Улливолхагебю и прибыть к месту с другой стороны, с запада. Харри слышал по рации голос Воллера, спокойный и уверенный, спрашивал местонахождение, повторял инструкции и призывал каждого полицейского делать то, что от него требуется. «Если он профессионал, он наверняка установил на воротах сигнализацию, значит, нам нельзя в них входить, придется лезть через забор». Он дельный полицейский, даже Харри вынужден это признать. Было очевидно, что другие полицейские в машине уважают Воллера. Харри указал на красный деревянный дом. «Это здесь». «Альфа, прием», — сказала женщина на переднем сиденье в рацию. «Мы вас не видим». Из рации послышался голос Воллера. «Мы за углом, старайтесь, чтобы вас не заметили из дома, пока не увидите нас. Прием». «Поздно, мы уже у дома. Прием». «Хорошо, оставайтесь пока в машине, подъезжаем. Конец связи». В следующую секунду вторая машина выехала из-за поворота. Проехав еще 50 метров, первая машина остановилась, перекрыв выезд из гаража. Вторая машина остановилась прямо перед воротами. Выскакивая из машины, Харри услышал ленивый, приглушенный стук теннисного мяча. Солнце уже садилось за вершины холмов, в воздухе запахло свиными котлетами. С первой секунды началось цирковое представление. Двое полицейских с автоматами МП-5 наготове перепрыгнули через изгородь и побежали вокруг дома, один направо, другой налево. Женщина-полицейский из машины Харри осталась на месте. Ее задачей было обеспечивать радиосвязь с центром оповещения и не подпускать случайных прохожих. Воллер и еще один полицейский дождались, пока двое первых добегут до места, потом закрепили рации на груди и, высоко подняв табельные пистолеты, тоже перескочили через ограду. Харри и Халворсон стояли за машиной и наблюдали происходящее. «Как насчет сигаретки?» — спросил Харри женщину-полицейского. «Нет, спасибо», — улыбнулась та. «Я имел в виду, сигареты не найдется?» Она перестала улыбаться. «Сама не курит и другим не дает», — сердито подумал Харри. Воллер и четвертый полицейский встали на лестнице слева и справа от входной двери. Вдруг у Харри зазвонил мобильный телефон. Харри посмотрел на сотрудницу в машине, та подняла глаза к небу. Видимо, думала: «Вот непрофессионал». Харри собирался выключить телефон, но сперва глянул, не звонит ли Ракель. Номер на экране был знакомый, но не ее. Воллер уже поднял руку, чтобы дать команду к началу операции, когда Харри сообразил, чей это номер. Он выхватил из рук сотрудницы рацию. «Альфа, стоп! Подозреваемый прямо сейчас звонит мне на мобильный. Слышите?» Харри посмотрел на Воллера, тот кивнул. Харри нажал кнопку и прижал к уху мобильник. «Холли». «Алло, алло». Харри удивился, говорил не Эвен Юль. «Это Синдра Фёлке. Извините, что отвлекаю, но я сейчас дома у Эвена Юля и думаю, что вам нужно сюда приехать». «Зачем? И что вы там делаете?» «Мне кажется, он задумал что-то неладное. Он позвонил мне час назад и сказал, чтобы я приезжал к нему, говорил, что ему что-то угрожает. Я приехал, дверь настежь, но Эвена нигде не было. А сейчас я боюсь, что он заперся в спальне». «Почему вы так решили?» Дверь в спальню заперта, а когда я посмотрел в замочную скважину, то увидел, что с той стороны торчит ключ. «Хорошо». Харри обошел машину и пошел к калитке. «Слушайте внимательно. Стойте там, где стоите. Если у вас есть что-то в руках, положите это на пол. Держите руки так, чтобы мы их видели. Мы будем через 2 секунды». Харри прошел через калитку, поднялся по лестнице, прошел мимо удивленных Воллера и его коллеги, нажал на дверную ручку и вошел в дом. Феуке стоял в коридоре с телефонной трубкой в руке и круглыми от изумления глазами смотрел на полицейских. «О, Господи!» — только и вымолвил он, увидев Воллера с револьвером. «Быстро же вы!» «Где спальня?» — спросил Харри. Феуке молча указал на лестницу. «Покажите нам», — сказал Харри. Феуке провел полицейских к двери. «Вот здесь». Харри толкнул дверь. Она действительно была заперта. В замке торчал ключ, но дверь им открыть было невозможно. «Я забыл сказать, что пробовал открыть ключом от другой спальни», — сказал Феуке. «Ну, бывает ведь, что замки одинаковые». Харри вынул ключ из замка и заглянул в замочную скважину. Через нее он увидел в комнате кровать и ночной столик. На кровати лежало что-то похожее на люстру. Воллер тихо разговаривал по рации. Харри снова прошиб пот. «Что-то не то с этой люстрой». «Кажется, вы сказали, что с той стороны тоже торчал ключ». «Торчал», — подтвердил Феуке, «пока я не вытолкнул его, пытаясь вставить другой ключ». «А как же мы туда попадем?» — спросил Харри. «Сейчас попадем», — сказал Воллер. На лестнице послышался топот тяжелых сапог, прибежал один из полицейских, оставшихся снаружи. Он принес ломик. «Здесь», — Воллер указал на дверь. Затрещало дерево, дверь открылась. Харри вошел внутрь. Он услышал, как Воллер велел Феуке подождать у двери. Первым, что заметил Харри, был поводок. Эвен Юль повесился на собачьем поводке. Он умер в белой рубашке с расстегнутым воротом, черных брюках и клетчатых носках. У шкафа за его спиной лежал опрокинутый табурет, под табуретом аккуратно стояли туфли. Харри посмотрел на потолок. Действительно, поводок был привязан к крюку от люстры. Харри не хотел смотреть на лицо Эвена Юля, но не смог удержаться. Один глаз Юля таращился куда-то в сторону, другой прямо на Харри. Будто они были независимы друг от друга, как у двухголового тролля из детской сказки, у которого по глазу на каждой голове, подумал Харри. Он прошел через комнату и посмотрел в окно. Окно выходило на восток. По Ирис Вейен колесили любопытные мальчишки на велосипедах. Уже пронюхали, стало быть, что приехала полиция. Подобные слухи обычно распространяются по округе с поразительной быстротой. Харри закрыл глаза и задумался. Главное первое впечатление. Когда с чем-то сталкиваешься, самая верная мысль первая. Так говорила Элен. Его ученица учила его сосредоточиваться на том, что испытываешь в первую очередь, когда приходишь на место преступления. Поэтому сейчас Харри не оборачивался, чтобы проверить, лежит ли на полу у двери ключ от комнаты. Не пытался найти в комнате чьи-то отпечатки пальцев. Не выяснял, пытался ли кто-нибудь пробраться в дом. Просто потому, что и убийца, и жертва сейчас висели под потолком. Двухголовый тролль казнил себя сам. «Позвони Веберу», — сказал Харри Халворсону, который только что подошел и теперь смотрел на висящего в петле Юля. «Наверное, он скажет, что у него завтра и так дел по горло, но ты его успокой, скажи, что тут ничего сложного не предвидится». Эвен Юль догадался, кто убил его жену, и поплатился за это жизнью. «И кто же этот убийца?» — спросил Воллер. «Точнее, кем он был? Он тоже умер. Он называл себя Даниэлем Гюдессоном и жил в голове у самого Юля». Когда они шли по коридору, Харри попросил Халворсона передать Веберу, чтобы тот позвонил, если найдет винтовку. Харри остановился на крыльце и посмотрел на улицу. Удивительно, у скольких соседей вдруг появились дела в саду. Сейчас они стояли на цыпочках и смотрели поверх изгородей. Воллер тоже вышел из дома и встал рядом с Харри. «Я не совсем понял, что ты там говорил», — сказал Воллер. «Ты имеешь в виду, что этот тип совершил самоубийство из-за чувства вины?» Харри покачал головой. «Нет, я имею в виду то, что я сказал. Они убили друг друга. Эвен убил Даниэля, чтобы остановить его, а Даниэль убил Эвена, чтобы тот не выдал его. На этот раз их интересы совпали». Воллер кивнул, но по его лицу было видно, что он ничего не понял. «Этот старик мне кажется знакомым», — сказал он. «Тот, который живой». «Ну, это отец Ракели Феуке, если ты, конечно...» «Да, конечно. Она работает в СБП вместе с тобой». «Закурить не найдется?» — спросил Харри. «Нет, не найдется», — ответил Воллер. «Все дальнейшее на тебе, Холли. Я тороплюсь, так что если тебе нужна помощь, скажи прямо сейчас». Харри отрицательно покачал головой, и Воллер зашагал к калитке. «Да, кстати», — сказал Харри, — «если у тебя завтра нет никаких важных дел, то мне нужен опытный полицейский, который бы за меня подежурил». Воллер рассмеялся, продолжая шагать. «Нужно будет только координировать охрану мечети в Гренлоне на время службы», — крикнул Харри. «Я знаю, у тебя к такому талант. Наша задача — не дать бритоголовым побить мусульман, пока они будут справлять ид». Уже дойдя до калитки, Воллер вдруг остановился. «И ответственным назначили тебя?» — спросил он через плечо. «Я отвечаю за свою часть», — ответил Харри. «Две машины, 4 человека». «И надолго?» «С 8 до 3». Воллер повернулся. На его лице была широкая улыбка. «А знаешь что?» — сказал он. «Я тут подумал, ведь если я отдежурю за тебя, мы будем в расчете». «Отлично, я согласен». Воллер взял под козырек, сел в машину и уехал. «В расчете за что?» — подумал Харри, прислушиваясь к глухому эху ударов с теннисного корта. Но тут его мысль оборвал звонок мобильного телефона. На этот раз на экране был номер Ракели.